Если эта белокурая бестия утверждает, что она ее сестра, значит, она Кристина Воронова, и Габриэль знала о ее существовании. Как тесен этот долбанный мир! Та, о ком он мечтал долгие годы, оказалась близка с той, на чьи поиски он положил всю свою сознательную жизнь. Глава 5. В комнатах королевы-матери царила тишина. Слуги сновали туда-сюда на цыпочках, убирая черные покрывала с зеркал, вешая новые гардины. Марго лежала на диване в черном обтягивающем платье, на лице скорбное выражение, глаза прикрыты, олицетворение печали и горя. На самом деле она лихорадочно думала о том, что теперь ей придется делить власть с ненавистной невесткой. Да, она страдала и оплакивала Витана. Но Марго привыкла также управлять стаей. Когда Витан был жив, она правила вместе с ним. Сейчас это становилось невозможным. Кристина обретет власть рано или поздно. И ее родственники-вампиры помогут ей в этом. Белокурая выскочка, которую притащил к ним Витан, не понравилось ей сразу, и затея его тоже ей не понравилась. Хотя она восхищалась гениальностью сына, который с помощью братства подавил восстание, расправился с демонами и получил мир между двумя непримиримыми расами. Но теперь все изменилось. Витана больше нет. Ее любимого сыночка, ради которого она, Марго, готова была валяться в ногах у Влада и вымаливать пощадить ее сына. Этого унижения Марго никогда не забудет и не простит. Владу, не себе. Теперь Кристина для нее как кость в горле. Да и отпрыск их совсем не подходил на роль короля. Примесь вампира в их чистокровной стае не нужна. Но от Кристины нужно было избавиться. Возможно, даже устранить ее. Марго еще не знала как, но она была уверена, что со временем найдет способ. Тем более есть другой прецедент на престол. Алексей, ее двоюродный брат. Марго давно мечтала объединить северные стаи и европейские. Но пока ей не было, что предложить взамен князю из Норвегии, сыну ее родного дяди. Зато теперь это стало возможным. Если убрать с дороги Кристину и внука, Алексей взойдет на престол, и она по-прежнему останется королевой. Впрочем, даже, возможно, выйдет замуж за нового короля. Это будет прекрасный союз. Она найдет управу на эту кровожадную особу, которая трепала нервы Витану долгие 8 лет. А тот терпел ее только благодаря тому, что она дочь короля вампиров. Кто знает, может, эта проклятая тварь и убила ее сына. Конечно, не было доказательств, но шло расследование, и уже были первые подозреваемые. В любом случае уже стало известно, что ее сына убила женщина. И если Марго узнает, что это Кристина, она загрызет ее сама лично и плевать на ее папочку и драгоценную семейку. На секунду вспомнилась Лина, их давняя дружба, которая испортилась сразу после того, как Витан выкрал Кристину. Нет дружбы между вампирами и волками. Никогда не было. Это лишь временное затишье. И обстановка нагнеталась с каждым днем. Марго постепенно отвоевывала былую власть. Ее рейтинг среди соплеменников поднимался все выше. За эти годы стая разрослась, стала могущественной. И если объединиться с северными волками, они смогут противостоять вампирам, отделиться от братства и стать независимыми. Как когда-то. Им не нужен мир. Они уже поднялись на ноги и готовы жить самостоятельно, не соблюдая законов вампиров. У волков свои законы. И прежде всего, свобода. Рита вспомнила разговор с невесткой, который состоялся на следующий день после похорон. И ее передернуло от ненависти. «Я никогда не пойду на те условия, что вы предлагаете, Марго. Как вы вообще посмели прийти ко мне и сказать об этом? Велес — ваш родной внук. Вы не желаете ему счастья?» Невестка изображала из себя оскорбленную невинность, а Марго тряслась от злости. Ей хотелось гнать девку из своего дома. В три шеи. Выставить за дверь, как попрошайку. Как она смеет перечить ей, королеве-матери? «Велес не чистокровный ликон. Стае нужен истинный правитель, понимающий ее нужды. Полувампир никогда не станет настоящим волком». Глаза невестки блеснули красным фосфором, а бледная кожа стала казаться еще бледнее. «Он станет лучше, чем его отец, однозначно». «Как ты смеешь? Ведь он был прекрасным королем». «О да, он пошел на все, лишь бы заполучить земли. Даже на брак со мной. Ваш Витон был отвратительным отцом и ужасным мужем». Марго стиснула пальцы и поборола желание дать невестке пощечину. «Это ты была отвратительной женой. Если муж ходил на сторону, значит, ты его не привлекала. Значит, ты не сделала ничего, чтобы удержать его». «Это говорите мне вы? После развода? После того, как ваш муж просто собрал манатки и ушел от вас? Вы тоже были плохой женой?» Рита покраснела от злости. Ее пальцы сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки. «Как ты смеешь?» «Так же, как и вы. Я не откажусь от престола. Я буду воевать за трон моего сына. И поверьте, я умею вести игры погрязнее, чем ваш сын. Вам не сдвинуть меня с места, Марго. Я пока что королева». «Ха-ха-ха! Она королева! Тебя даже слуги не уважают! Охрана смеется у тебя за спиной! Твоего сына называют маленьким вампиренышем! И никто, слышишь, никто не пойдет за вами!» «Это ваш внук, ваша кровь и плоть!» Невестка смотрела ей в глаза нагло, дерзко, ни капли страха. Гордая маленькая сучка вообразила себя королевой. «Я в этом сомневаюсь. Кто знает, с кем ты нажила своего маленького уб...» «Замолчите! Любой анализ подтвердит степень родства. Не смейте оскорблять память вашего сына своими сомнениями. Велес — ваш внук. Если не верите, проведите экспертизу ДНК». Марго обошла Кристину со всех сторон. Она лихорадочно думала, потом попробовала подластиться. «Велес получит южные земли. У него останется титул короля. Я отдам ему половину казны. Разве это не хорошая сделка?» Кристина захохотала, а потом ее смех внезапно оборвался. Она повернулась к свекрови и вкрадчиво спросила: «Зачем нам половина, если сейчас у него есть все?» «Уходите, Марго! Нам больше не о чем говорить. И вообще, я думаю, вам больше не стоит приезжать в этот дом». «Да как она смеет? Это ее дом, ее и сына, но никак не этой стервы. Скажи, а может, это ты убила его? Ведь это ты, да? Ты, чтобы завладеть его троном!» «Вы не в своем уме? Разве?» Марго приблизилась к Кристине и вдруг схватила ее за плечи. «Если я докажу, что ты убийца, тебя ничего не спасет. Ни твой папочка, ни твои связи. Я сгною тебя. Есть высший суд над такими, как вы». Кристина оскалилась и отшвырнула свекровь от себя на несколько метров. «Держите себя в руках. Всему есть предел. Я до сих пор уважала ваше горе, но с меня довольна». «Она уважала. Черта с два! Ты плясала на его костях победный танец. Я видела твое довольное лицо. Ты можешь обмануть кого угодно, но не меня. Ты не любила моего сына. Ты его ненавидела. Тем более уже известно, что Витона убила женщина». Кристина оскорбительно засмеялась и Марго снова почувствовала бешеное желание ее загрызть. «Ваш извращенец-сын перетрахал все женское население нашего города. И я не удивлюсь, если нашлась та, которая захотела отомстить ему. Но это не я, к сожалению. Ты его убила, и я это докажу. Удачи, разговор окончен. Покиньте мой дом, или я прикажу вывести вас насильно». Маргарита резко вскочила с дивана и запустила вазой в стеклянную дверь. «Проклятая дрянь! Это она! Она убила моего Витана!» Внезапно появился слуга. Он переминался с ноги на ногу. «Пошел вон! Я никого не хочу видеть!» «К вам приехал Андрей Иванович. Он сказал, вы хотели его видеть». Марго поправила волосы, одернула платье. Ее лицо снова стало одухотворенным и совершенно несчастным. Мать, потерявшая сына, сходящая с ума от горя. «Зови, принеси нам мартини, лимон и позаботься, чтобы нам не мешали». Когда в зал вошел мужчина лет 40 в строгом деловом костюме, Марго величественной походкой пересекла комнату и протянула мужчине руку для поцелуя. «Идемте в мой кабинет». «Значит, восстание». Начальник личной безопасности вопросительно посмотрел на свою госпожу. «Восстание. По-другому никак. Сколько у нас голосов на сегодня?» 80% за вас. Они готовы поднять бунт по первому вашему зову». «Тогда 2 дня. Когда она вернется из столицы, мы выставим ее за дверь. Поставьте наблюдение у ее дома. Навешайте жучков. Подготовьте народ. Уберите преданных ей слуг. В этот день она должна остаться совсем одна. Пусть под ее окнами соберется толпа и свергнет ее с позором. Только не убивайте. Просто изгнать. Мы уже раздали агитационные листовки. Ждем вашего приказа к действиям». «Каковы наши шансы против братства на сегодняшний день?» Начальник охраны поправил галстук, потом на секунду задумался. Марго подвинула к нему бокал и пепельницу. «У нас есть неплохие шансы. Намного лучше, чем 8 лет назад. Армия разрослась, агенты работают круглосуточно. Склад с оружием наполнен до отказа. Под землей целое производство деревянных пуль, смазанных вербным маслом. Мы не просто продержимся, а если нужно, дадим достойный отпор». Марго улыбнулась. Ее карие глаза засияли, и она осушила бокал с мартини. «А вы не промах. Я даже не знала, что у нас производится такое оружие». «Ваш сын отдал приказ начать производство еще 5 лет назад». В глазах Риты блеснули слезы, и она гордо вскинула голову. «Мой мальчик был великим стратегом. Этой выскочке далеко до него, и она не политик. Эту войну Кристина проиграла». «Проиграла, ваша светлость, без сомнения. Особенно сейчас, когда в братстве не лучшие времена. Им долгое время было не до войн с нами. И они даже не предполагали, что мы готовимся к столкновению. Поэтому все шансы на победу наши». Марго встала с кресла и наполнила их бокалы снова. «Значит, выпьем за победу? Собирайте войско, Андрей. Через 2 дня поднимем восстание и сбросим эту ведьму с престола. А потом пусть попробуют сунуться к нам». Миха швырнул в урну окровавленную одежду, вытер нож о полотенце и вдохнул полной грудью. Запах крови. Его любимый аромат. Если бы он мог, он бы вдыхал его постоянно. Он бы пользовался парфюмами с запахом крови. Но он ненавидел, когда пачкалась его одежда. Чистота. Миха любил чистоту до маниакальности. Чтобы на полу не было ни ворсинки. А его одежда, выглаженная и выстиранная руками не их человеческой машинкой, а именно руками слуг, прикасалась к его телу. Он осмотрел помещение, в котором находился, и удовлетворенно потер подбородок. Его камера пыток. Он долго выбирал это место, а потом также долго тащил в него необходимое оборудование, нужное для наказания грешников. Цепи, кляпы, щипцы, ножи и ведра. В них стекала кровь жертвы, чтобы Миха мог разлить ее аккуратно в пакетике и сложить в холодильник. Потом, уже спустя несколько дней после смерти жертвы, он приходил сюда и пил их кровь. Они уже давно корчились в гиене огненной, а он пил и смаковал каждый вопль их агонии. Вампиры. Его любимые жертвы. Самые лучшие задания — это охота на вампиров. Он их ненавидел. От мысли, что он сам относится к подобной расе, его начинало тошнить. Он высшая особь. Он сверхраса. Он слуга самого Асмодея. А они плебеи. Миха был рожденным вампиром. Да, тем единственным рожденным вампиром, на которого охотились, мать его, все. И гребаные люди, и проклятые демоны, и его собственные соплеменники. Его папаша 1000 лет назад решил, что спасет своего сына от преследования лишь одним методом, лишив последнего того единственного преимущества, которое отличало его от других вампиров – способность к оплодотворению любой расы. На самом деле все боялись такого, как он. Никто не хотел иного будущего, запретов на обращение и новой расы вампиров. Отец оскопил его, сам лично, без всякого наркоза, привязав к столу и закрыв ему рот кляпом. Михе тогда было 12. Он хорошо помнил каждую секунду, проведенную на этом гребаном столе с вращающимися от ужаса глазами, с цепями на руках и ногах, стирающими до мяса его кожу. После проведенной операции его напоили кровью и оставили лежать там, в вонючей яме, поливая свежую рану настоем из вербы, чтобы регенерация тканей не возобновилась. Он чувствовал запах собственного горелого мяса. Но он тогда еще не понимал всех последствий своего увечья. Он понял, когда ему исполнилось 15, и какая-то уличная шлюха посмела заржать, прикоснувшись к его паху и не обнаружив там члена. Он убил ее быстро, достал ее сердце из груди и сожрал. Но это было потом. Лежа на операционном столе, одно название — гнилые доски, сбитые ржавыми гвоздями. Он переживал эту боль снова и снова, когда одна из прислужниц отца приходила к нему, одетая в белое одеяние с сосудом в руках. Она гладила его по голове, а потом он орал от боли так, что рвались голосовые связки. Орал и проклинал тех, кто послал его на эту муку. Он знал, что не простит им этого никогда. Он знал, что убьет их при первой же возможности. Миха принял это решение на 3-й день, когда все оставили его одного, когда верба все еще пожирала его плоть в паху. Он лежал и представлял себе, как будет их убивать. Это давало ему силы перетерпеть боль. Когда Миха вернулся домой, отец сделал вид, что ничего не произошло, а мать отводила глаза и не решалась к нему прикоснуться. Только он уже вернулся другим. Эта сука предала его и не защитила. Он их ненавидел. Всех. Первую же ночь после своего возвращения он загрыз отца и вырвал сердце из груди матери. Он пил их кровь и понимал, что она намного вкуснее человеческой. А утром он сбежал и жил на свалках, в лесу, перебивался животными и случайными жертвами. Асмодей забрал его к себе, когда Михе исполнилось 16. С тех пор он находился при демоне постоянно. Потом его посвятили, и он наконец-то обрел власть. Он стал лучшим воином, иначе и быть не могло. Охота доставляла ему удовольствие, убийство приносило наслаждение. Как же он любил снова и снова приносить их сюда и привязывать к столу, а потом мучить. Ровно 3 дня. На 3-й он их убивал, медленно, растягивая их агонию часами, записывая их крики на пленку, а их предсмертные судороги на видео. В его машине всегда был диск со свежей записью. Он слушал эту музыку постоянно. И она была разной, как и их голоса. Они пели для него. Неповторимо, разнообразно. То переходя на высокие ноты, то на низкие хрипы.